Ответ скрывался где-то в этом лабиринте. Поскольку я начал с истин, происходящее непременно должно согласовываться со всем остальным. Вот что мне следовало бы сделать. Перенестись туда, в знакомые области, и хорошенько осмотреть все вокруг. Тем временем я продолжал поиски и каким-то чудом умудрялся держать ситуацию под контролем. Одной ночью, несколько недель спустя, я принял решение. В начале очередного цикла сна я выкатился из тела, но сместился по фазе не так далеко, как обычно, и очень внимательно следил за тем, что делаю. Я оказался именно там, куда следовало отправиться, чтобы найти нужные ниточки. В серой области неподалеку от точки входа в мир пространства-времени. В тот же миг появился сигнал, который привел меня к какому-то дому в пригородном районе крупного города. Дом казался смутно знакомым, большой и просторный, но почти без мебели. Я скользнул прямо через стену фасада и тут же в фойе наткнулся на невысокую и хрупкую женщину с седыми волосами. Ей было около 50. Она бродила по дому, переходя из одной комнаты в другую. Когда я вытянул руку, пытаясь привлечь ее внимание, она явно удивилась моему появлению и тому, что я ее заметил. «Вы пришли сюда, чтобы опять развесить картины?» — спросила она. Я ответил отрицательно и сказал, что пришел к ней. «Они забрали все картины, увезли их из моего дома. Это мой дом. Но они не хотят даже разговаривать со мной». Я спросил, что она здесь делает, почему не уходит? «Ведь это мой дом. Я здесь живу. Я буду жить, пусть даже никто не обращает на меня внимания». Я спросил, не чувствует ли она, что многое изменилось? «Только то, что никто меня уже не слушает. Проходят мимо, будто меня здесь нет». Я спросил, помнит ли она, что умерла? «Умерла? Что вы? Да, я болела, но теперь поправилась. Лежала больная, а следующее, что помню, поднялась и хожу». Я отметил, что ее никто не видит, и ей, наверное, очень одиноко. Женщина встряхнула головой. «Да, на меня и так не обращали внимания, даже когда Уильям был жив. Теперь его нет. И они вообще перестали меня замечать». «Готов спорить, что вам не удастся передвинуть этот стул», — настаивал я. «Рука пройдет сквозь него. Попробуйте». «Что за глупости?» — воскликнула она. «Ну, разумеется, я смогу это сделать. Пойдемте в столовую». Она предприняла несколько попыток, но ее ладонь просто проходила сквозь спинку стула. Женщина растерянно посмотрела на меня. «Я не понимаю, что это значит. Думаю, это одна из тех галлюцинаций, какие случаются в старости. Впрочем, вы ведь тоже это видели?» Я показал ей, что моя рука тоже беспрепятственно проходит сквозь спинку стула. «Ой, и у вас то же самое?» — изумилась женщина. Я пояснил, что такое случается с каждым человеком, когда он лишается своего материального тела. «Но ведь я жива?» Я сказал, что умирает только тело. Тело, а не мы. Женщина надолго умолкла, но не казалась особенно потрясенной. Подумав, она с тревогой подняла глаза. «Я надеялась, что Уильям придет за мной, но его до сих пор нет. И я так любила свой дом. Он построил его только для меня. Мне не хочется отсюда уходить». Я предложил ей поискать Уильяма. «О нет, это невозможно. Он умер 5 лет назад». Я еще раз сказал, что мы можем его поискать, хотя бы просто попробовать. Она пристально посмотрела на меня. «Так что я действительно умерла?» Я кивнул. «А вы ангел?» «Нет, ничуть не похоже. Вы кажетесь вполне обычным». Я заверил ее, что и в самом деле не ангел, просто друг. Но женщина вдруг попятилась. «Мы никогда раньше не встречались. Вы мне не друг. Должно быть, один из приспешников сатаны?» Я решил не пытаться ее переубедить. Попросил прощения за беспокойство и развернулся, чтобы уйти. «Постойте! Пожалуйста, постойте!» Я обернулся и остановился. Женщина задумчиво рассматривала меня. «Думаю, если бы вы были прислужником дьявола, я не смогла бы так легко от вас отделаться, верно?» Я признался, что ничего об этом не знаю, так как никогда не встречал дьявола. «Здесь так одиноко. У нас действительно есть шанс найти Уильяма?» Я сказал, что попытка не пытка. Протянул ей руку и начал подниматься к потолку. «Что вы делаете? Я не смогу, я не умею. У вас самая обычная ладонь, я ведь чувствую. Почему же вы...» Я мягко потянул ее за руку, и она тоже без труда оторвалась от пола. На ее лице отразился восторг. «Ух ты, как здорово! Так вот что значит быть мертвым. Боже, боже! Пойдемте искать Уильяма. Представляю, как он удивится!»